Помоги, княгине, достигнуть пределов Картли. Судьба Ханумнистан убедительно доказывает, как красота жизни бессильна перед уродством жизни. Хосро Мирза склонил голову перед Тинатин Лилу. Часы прощания, как глубока их печаль! Сколько приглушенных стонов, сколько мимолетных слов, сколько неясных восклицаний, сколько нежности, сколько сетований и сколько надежд! Не пожалела Тинатин Лилу лучших нарядов, тончайших изделий из золота и драгоценных камней, но все они лишь слабое выражение сестренной любви, дружбы грузинки, всколыхнувшей режь. Пусть скорее покинет Нистан, страну произвола и роз. Пусть следует с Хосро Мирзой в будущее, похожее на еще не открытую землю, и все же во сто крат лучше, чем прошлое, сжато позолоченной решеткой. И вот к пышному поезду Хосро Мирзы присоединились Кеджаве. Навсегда покидала великолепный и жестокий Исфаган зеленоглазая Нистан из рода Орбелиани. Кеджаве, персидская, крытые сиденья для путешественников, расположенные по бокам мула или иного вьючного животного. Словно луч света скользнул по персидскому изразцу. Факелы проложили огненную борозду в ночной Исфаган. На полном галопе промчалась колонна всадников. Шах-Аббас выехал в полной тайне. Куда? Никто не знал. Исфаганская знать полагала, что через Керманшах в Шах-Аббат, ведь там разветвляется дорога, уходя одним своим концом на север, в Касре-Ширин, другим на юг, в Мехран. Там, на стыке двух направлений, легче провести защиту Багдада и прикрыть пути во внутренний Иран. Но Шах-Аббас не проследовал к пределам арабского Ирана. Достигнув Неджеф-Абада, он круто повернул на север к Мурчехурту. Почему? Он хорошо знал, почему. Чтобы вести большую войну, нужно много золота в слитках и в монетах с изображением льва. Подчинив еще в первые годы царствования прикаспийские земли, он превратил их в хассе, свои собственные владения. Сейчас он следовал в одно из них, Мазандеран, страну топора и дровосеков. Там предстоял сбор драгоценного металла и войска, многотысячные конницы горцев, которая рассечет, как барана, Анатолию, грозой наводящий ужас подступит к стенам ненавистного Стамбула. Шах-Аббас взнуздал время, как коня, не заехал даже в Сулеймание. Он стремился обогнать события, дабы не быть застигнутым врасплох. Золотая дорога, или дорога шелка, соединяла северную провинцию Гилян с далекой южной Луристаном, порт Астару на Каспийском берегу и порт Армуз на берегу Армузского пролива. Торговля шелком, зиждущаяся на движении кораблей и верблюдов, требовала высокого надзора. Как в руках факира, нити должны были беспрестанно превращаться в благодатное золото. Ради возвеличения Ирана шах готов был стать факиром. На незримых крыльях, рождающих ветер, время проносилось со скоростью света. Не успевало солнце раскрыть пламенное опахало, как уже теряло равновесие и падало за изломанную линию скал. В ущелье Бендер-Бира шах почувствовал легкое недомогание. Он удивился, ибо после испытанной им сердечной боли в Исфагане чародеи ему открыли, что боль мнимая, ибо сердце у него — рубин, подвешенный на четырех золотых цепочках. На дне ущелья бесновался прозрачный хераспей. По повелению шаха ему подали в чаше студеной воды, зачерпнутой из реки. Он отпил несколько глотков, облегченно вздохнул и обвел отсутствующим взором гигантские каменные ворота, образуемые разрезанным поперек высеченным хребтом. Тысячелетия прорывал себе русло в каменных громадах неукротимый хераспей. И шах подумал, жизнь человека по сравнению с этим временем не больше, чем одна капля. Но это капля